Люциус из рассказа понял, что собрание делится на три типа. Первый тип собраний, его чаще называют экстренным собранием, или же просто внеплановым. Обычно такие собрания длятся от силы пару дней, максимум дней 5. На этих собраниях в экстренном порядке ведется учет всех данных миров, сообщают срочные новости, оказывают поддержку другим полубогам, которым доверили миры. Люциус ранее не знал, что в этом мире есть что-то подобное, если бы не занудная натура его старшего брата. Беловолосый мысленно поблагодарил кого-то, но уж точно не богов, за такой источник информации. Вторым типом собраний являются периодические собрания. Эти собрания проводятся раз в пару десятков лет. На этих собраниях просто общаются друг с другом, узнают что-нибудь новое и полезное. Это что-то наподобие обычного светского мероприятия, где полубоги просто общаются друг с другом, делятся последними сплетнями и просто наслаждаются жизнью. Эти собрания длятся от силы неделю, максимум 2. На это собрание и должны были отправиться дети Агния. Есть, конечно, и еще один тип собраний. Это собрание специально проводится нейтральными богами, которые хотели увидеть новое поколение полубогов. Это собрание назначается спонтанно, в зависимости от настроения нейтральных богов. Полубоги подошли к магическому кругу, который переливался мягкими золотисто-белыми оттенками, и Влис напомнил беловолосому, что этот цвет обозначал то, что они собрались входить в один из миров Аира. Люциус отложил это знание у себя в голове. «Значит, они будут у родителя Зефириона?» «Интересно», — задумался полубог, идя вслед за братом, прямо в портал. Полубог зажмурился от ощущения телепортации. «Это было довольно неприятно», — мысленно подметил полубог, зашипев от головной боли. Ощущение, будто его ударили по голове молотком. Он сообщил об этом своему брату. Тот только оттащил его от портала подальше и заставил выпить зелье от мигрени, которое они взяли с собой на всякий случай. Когда Люциус перестал чувствовать, будто его голова взорвется от боли, то огляделся. «Это было довольно красивое место», — признал полубог, оглядывая довольно большой сад, в котором появились полубоги. «Тут было довольно много растений, деревьев и зелени. Цвета особняка и всего декора были выполнены в белых, бежевых и золотых тонах, с редкими оттенками черного и фиолетового. Полубоги немного постояли в саду, но их мирное нахождение среди природы прервал довольно высокий блондин с красивыми крыльями. Люциус отметил, что у Зефириона был довольно неплохой вкус в одежде. «Ивлис, Люциус, какая встреча!» — начал довольно приятным тоном другой полубог, подходя к огненным полубогам, ярко жестикулируя своими изящными руками. Беловолосый подметил, что Зефирион не был накачанным парнем, что Люциус очень даже оценил. «Зефирион, доброго вам дня!» — кивнул Ивлис полубогу. Люциус тоже довольно тихо пробормотал приветствие, решив начать свою игру. «Люциус, что-то случилось? Ты такой бледный!» — немного заволновался блондин, и тут Люциус решил начать свое представление. «Зефирион, тут у меня возник очень важный разговор к тебе, мы не могли бы поговорить там, где не будет лишних ушей». Люциус очень старался сделать вид, что он нервничает, и у него это получилось. Блондин кивнул на слова Люциуса и повел их в свои покои, где их никто не потревожит. Когда Зефирион прикрыл дверь, Люциус с сочувствием похлопал блондина по плечу и начал свой рассказ. Зефирион на протяжении всей истории то бледнел, то краснел, то переспрашивал, заикаясь от смущения и шока от подобной ситуации. Ивлис же мысленно аплодировал своему брату, поражаясь его фантазии и креативности. Ивлис тоже периодически вставлял парочку слов, дополняя историю Люциуса. В конце истории Зефирион пустым взглядом смотрел в пространство, притянутый в легкое объятие со стороны Беловолосого. Зефирион не мог поверить в услышанное, чтобы его отец, бог Аира, да и занимался такими пошлыми вещами. Но он также не знал, зачем бы Люциусу и Ивлису врать об этом, да и они выглядели весьма травмированно, подметил блондин, пытаясь обработать вышесказанное. У богов есть своя групповушка. Зефирион покраснел и смущенно уткнулся в плечо Беловолосого, который с сочувствием поглаживал его по голове. «И что же нам делать с этой информацией?» — поинтересовался Зефирион, все еще очень смущенный данной ситуацией. Люциус пожал плечами. «Я думаю, что нам нужно это как-то сказать другим полубогам, чтобы они не были травмированы этим в будущем, как мы с братом», — мягким тоном сказал Люциус, с слабой улыбкой. Зефирион поверил ему. Беловолосый выглядел очень бледным, на грани обморока. «Конечно, Люциус, ты главное тоже сильно не волнуйся по этому поводу. Если что, то я могу помочь вам временно сбежать в мир, которым я правлю на данный момент», — попытался утешить Беловолосого, сына Ира. Зефирион тоже был шокирован данной информацией, он даже не представлял, что чувствовали эти два брата, когда застали своего отца с другими богами. И, блондин поморщился, им не надо было в подробностях описывать, как и что они делали. Зефирион больше никогда не увидит своего отца, как раньше. Люциус мысленно усмехнулся, план «сломай психику Зефирки» прошел успешно. Осталось только общаться с этим полубогом как можно дольше и не допускать промахов. Ему еще предстоит много работы на изменение мировоззрения полубога. Сломать его обычное понимание мира было первым шагом. На этом собрании тоже будет Иола, отметил полубог, посмотрим, какая она на самом деле. Глава 31. Разведка местности. Люциус прогуливался по довольно большому особняку в присутствии Влиса и Зефириона. Беловолосый молча восхищался красотой этого особняка. Все помещения были выполнены по большей степени в мягких постельных тонах, в основном бежевых, голубых и светло-фиолетовых тонах. Также присутствовало много золотых деталей, к примеру, люстры и подсвечники были золотыми. Хотя Люциус думает, что это могло бы быть сплавом золота и других металлов, чтобы повысить температуру плавления металла. Полубог мельком осматривал других полубогов, которых он по идее должен знать. Если честно, то он помнил из новеллы только Абиссу и Элу. Абисса была, как бы выразиться, немного высокомерной, самоуверенной девушкой, немного жестокой. Но Люциус понимает, что это по большей части было отсутствием внимания со стороны родителя. Она также пыталась самоутвердиться всеми теми действиями, которые Люциус прочитал в новелле. Он не знает, что сможет с этим сделать, он будет импровизировать. Если каким-то образом ему удастся подружиться с ней, то ладно. Если нет, то тоже хорошо. Ему не нужно дружить со всеми. Да и Абисса не была в будущем в опасности, если ему удастся остановить уничтожение Скайзерна, так как Джодах не будет заинтересован в поглощении сил полубогов. Люциус приметил милую шатенку с большими голубыми глазами, бледной кожей и простым светло-голубым платьем. Эола. Она действительно была симпатична, подметил полубог. Она приближалась к трио полубогов. Доброго дня, Зефирион, Ивлис, Люциус, поздоровалась девушка, вежливо кивая троице полубогов. Зефирион взял на себя разговор с Эолой, пока Люциус вспоминал, что же он мог вспомнить о ней, как о личности. Но ничего нового ему в голову не шло. Видимо, придется действовать на ходу. Тем временем Эола спросила блондина о том, почему Люциус выглядел так, будто скоро упадет в обморок. Зефирион, наивная душа, рассказал ей о том, какими непотребствами занимались их родители. Эола была очень смущена, и она очень сочувствовала Люциусу и Ивлису. Это было травмирующе даже слышать, но видеть, это был иной вид травмы. Видимо, это было очень травмирующее событие, отметила Эола состояние полубога. Он действительно выглядел очень плохо. Кожа была неестественно бледной, даже для Люциуса, который от природы был очень бледным. Темные круги под глазами тоже были нездоровым признаком, а этот потерянный взгляд попросту вызывал жалость и сочувствие у полубогини. «Никто не заслуживал быть свидетелем подобной картины», отметила шатенка. Хотя она была немного удивлена тем фактом, что Ивлис относился к Люциусу с заботой, которую они не видели ранее. Так как это был первый день собрания, у всех полубогов было время на отдых и освоение территории. Ивлис все же спустя пару часов разговоров увел брата в их временные покои. Да, братья делили комнату. Хоть Ивлис и не знал, но Люциус внимательно слушал их разговор, мысленно выстраивая их психологические портреты. Первое впечатление об Эоле. Она была довольно вежливой девушкой с мягким характером и беспокойством за других, если судить по ее вопросам. Она также с некой нежностью упоминала о своем мире и его обитателях. Она очень любила свой мир, отметил Беловолосый, который прекрасно знал тон, которым говорила Эола, когда описывала свой мир. Это были любовь и забота, причем в довольно ярко выраженной форме. Зефирион. В какой-то степени Люциус считает блондина хорошим парнем, он может проявлять заботу о своем окружении, но он также не чувствителен к проблемам тех, кто ниже его по статусу. Да, он беспокоился о Люциусе и его состоянии, но сам Люциус являлся таким же полубогом, как и Зефирион, то есть, они стоят на одном уровне по статусу, но те же люди, демоны, жители Скайзерна. Зефирион не учитывает их чувства и мнения. По мнению полубога они ниже его. Люциус это тоже подловил из разговора, который состоялся относительно недавно. Видимо, Люциусу придется менять мнение блондина о других расах, иначе Зефирион может доставить ему массу проблем. Возможно, этого парня нужно представить Воланду и затащить Зефирку на спарринг-сессию, задумался Люциус, представляя, как он будет гонять другого полубога на адских тренировках. Воланд и Ивлис уже достаточно хороши, им не требуется руководство, а Люциус уже начал скучать по тем временам из прошлой жизни, когда он пинал новичков в землю, заставляя становиться все лучше и лучше. Ивлис только покачал головой, когда заметил, что его брат снова улыбается своей улыбкой садиста, и пожалел тех, кто вызвал эту улыбку. Примечание к части. Хотите, дам подсказку, что же такое с нашим попаданцем, и как же он попал в тело Люциуса? Хоть по мне ответ довольно прост, если вы понимаете, что это было очень сильно вдохновлено Изгу. Это и есть намек, дальше думайте сами и ждите того момента, когда раскроется правда о том, как же попаданец попал в Люциуса. Но мне кажется, что вы уже можете догадаться о том, что же произошло на самом деле. Подсказок, по моему мнению, было достаточно. И в описании, и в некоторых главах, и факт того, что вся эта история была вдохновлена Изгу. Глава 32. Свободный день. Зефирион и Иола спокойно болтали в саду около особняка. Они периодически поглядывали в сторону братьев. В какой-то степени они были обеспокоены внезапными переменами в огненных полубогах. Возможно, это и было следствием психологической травмы, но все же это вызывало беспокойство. Полубоги сильно изменились. Ивлис стал гораздо спокойней, и он также разорвал свои отношения с парочкой других полубогов, с которыми он всегда общался. Красноволосый теперь был сосредоточен на своем брате. Это беспокоило Зефириона и Элу. Они не понимали, почему Ивлис так резко изменил свое мнение о Люциусе. Сам же Люциус как будто бы был совершенно другой личностью. Они не понимали, как один из самых вспыльчивых и немного агрессивных полубогов, который не уважает власть, мог стать таким тихим, подавленным. Они в какой-то степени сомневались, что Люциуса травмировал сам факт того, что боги занимались подобными пошлостями. Должно было быть что-то еще, что-то, чего они еще не знали. Люциус прислонился к плечу Красноволосого и прикрыл глаза. Старший просто притянул его ближе и растрепал волосы, на что Беловолосый недовольно заворчал, но не вырывался. Он продолжал неподвижно сидеть около брата, наслаждаясь природой, которая была в этом мире. Люциус также прислушивался к разговорам, которые вели полубоги. Люциус был немного смущен тем фактом, что Иола и Зефирион были озабочены его состоянием. Он не думал, что они были настолько заинтересованы его психическим здоровьем. Полубог продолжал вслушиваться в их разговор и поудобнее устроился около брата. Ивлис притянул Беловолосого к себе и мрачно уставился на своих бывших друзей, которые хотели подойти к нему. Он как будто бы молча предупреждал их, если они приблизятся к нему, то они будут страдать. Полубоги все же не решились подойти к Красноволосому, когда он был в таком состоянии. Позже к братьям подошли Иола и Зефирион. «Доброго дня, Ивлис», — начал говорить Зефирион, «что-то не так с Люциусом. Он выглядит довольно истощенным. Если он неважно себя чувствует, то может отлежаться в выделенной комнате. С ним все в порядке», — кратко ответил огненный полубог, приобняв подростка за плечи. «Люциус просто имеет легкую мигрень, которая скоро пройдет». «Мигрень? Почему он вообще имеет ее? Что-то произошло с его божественной силой», – забеспокоилась Шатенка. «Пару лет назад Люциус почти полностью опустошил свои резервы», – кивнул Красноволосый, решив сказать полуправду. «Он еще восстанавливается от этого. Резерв пришел в норму, но последствия еще у него есть». Ивлис нагло врал насчет мигрени, он просто использовал эту отговорку, чтобы его брата слишком сильно не дергали. По словам врачей, «эти мигрени должны скоро пройти», — добавил Ивлис, увидев взгляд, наполненный жалостью. «Еще пара месяцев и Люциус будет как новенький. Но почему он вообще израсходовал столько силы?» — забеспокоился блондин, который прекрасно знал, что сила полубогов была довольно огромной, и что ее случайно не опустошить. «Не знаю», — признал Ивлис, — «я до сих пор не понимаю, каким образом он умудрился это сделать». «Опять ложь», — Люциус объяснил ему, — что произошло в тот день, но другим это знать не обязательно. Люциус приоткрыл глаза и покосился в сторону Иолы и Зефириона. Четверо полубогов провели остаток дня просто болтая о том, что же происходило в их жизни за эти годы. Иола похвалилась тем, что у нее был собственный мир, который она создала сама. Зефирион признал, что ему не было интересно управлять Скайзерном, на что Люциус возразил тем, что блондину не обязательно было просто сидеть и наблюдать за ними. Он вполне мог пойти и лично исследовать мир, который ему доверили. Посмотреть, какую же жизнь ведут жители мира, который ему доверили. Эола поддержала предложение Беловолосого. Зефирион задумался над предложением Люциуса. Хоть ему и не нравились эти крылатые обезьянки, но Люциус и Эола были правы. Он ничего не знает о их жизни. Хоть они и были ниже его, но полубог должен был знать, чем же занимаются жители мира, которым он, технически, правит. Зефирион запомнил слова Люциуса. «Ты не должен наблюдать за ними каждый день, они вполне самостоятельные личности, которые могут справиться с большинством своих проблем, проверяя их раз в пару недель или месяцев, и вмешивайся только в тех случаях, когда это необходимо. Например, когда они приблизятся к тому, чтобы уничтожить мир, либо же совершить массовый геноцид». Зефирион и Эола были шокированы тем, что Люциус стал частью совета докторов и исследователей и проводит свои собственные исследования. Они разошлись только тогда, когда Ивлис без лишних слов подхватил Беловолосого на руки и понес того в их апартаменты. Эола и Зефирион тоже направились в свои комнаты. Глава 33. Само собрание. Что же представляло собой собрание полубогов? Это просто какой-то кружок сплетен, решил для себя беловолосый парень, смотря на то, как шушукались между собой около 15 полубогов. Среди них анонимно распространилась информация о том, что у богов имеется очень важный секретик, который они скрыли от своих детей, и однажды какие-то полубоги застали своих родителей за интимными вещами. Люциус, Ивлис, Зефирион и Эола старательно делали вид, что они тут не при делах, и у них это получалось довольно хорошо. Люциус тем временем изучал других полубогов, прибывших на собрание. В сторонке сидела ошеломленная Абисса, которая еще переваривала информацию. Дальше от нее сидели парочка детишек Эка, Люциус признал их только по их ауре и одежде. Полубоги имели довольно странную тенденцию одеваться в стиле своей стихии. Эола – голубое платье. Ее стихия – это вода, а еще точнее лед. Тот же Зефирион, его крылья выдают в нем дитя Эйра, да и одевается он как-то изящно, но при этом очень легко. Помимо Ивлиса и Люциуса было еще парочка детей Агния, которые стояли довольно далеко от них. Люциус поморщился и потер виски, еще одна головная боль. В каноне не было ничего сказано про других полубогов, детей Агния. Может, в новелле еще не дошли до этого момента? Люциус также не находил упоминания о этих полубогах в их семейной библиотеке. Что бы это могло значить? Хотя, если мыслить логически, то глупо было думать, что у Агния за все свое долгое существование как бога, не было детей кроме Ивлиса и Люциуса. По факту полубоги были нужны богам, чтобы присматривать за мирами, которые создали боги. Хоть полубоги и могли создать свои миры, но они были менее сбалансированы, нежели миры богов. Хоть Люциус и планирует создать свой мир, но он не собирается создавать что-то слишком масштабное, как сам мир. Он создаст что-то наподобие огромного карманного измерения. Размер его будет как огромный мегаполис. Ему не нужно создавать что-то слишком масштабное, ему просто нужно пространство для своих нужд. Парочка тренировочных площадок, большой вместительный дом, лес, реки, водопады, поляны, также место для сада, огорода, мини-лаборатории для экспериментов, а также парочка домиков для гостей, которых он не хочет впускать в свой дом. Люциус очнулся от своих мыслей, когда Ивлис прикоснулся к его плечу. Красноволосый с беспокойством посмотрел на младшего брата, который снова выпал из реальности и сидел с пустым выражением лица. Беловолосый озадаченно посмотрел на Ивлиса и на обеспокоенный взгляд, просто отмахнулся, как бы говоря, объясню позже. Это не ускользнуло от Эолы и Зефириона. Они тоже беспокоились об одном из самых младших полубогов, присутствующих на этом собрании. По факту Люциус должен считаться младшим поколением полубогов, но ему просто не повезло быть созданным на год раньше младшего поколения. Вот так и вышло, что Люциус был самым младшим полубогом этого поколения. Раз в 20 тысяч лет создается новое поколение полубогов, которые будут отвечать за какие-нибудь миры. Но тот факт, что Люциусу просто не повезло быть созданным на год раньше этого события, поставил его в это поколение, где все полубоги его старше. Это также имело негативные стороны. К примеру, тот факт, что Люциуса пытались постоянно задирать другие полубоги, на что тот естественно начал огрызаться. Участвовали, конечно, не все, но Зефириона и Элу напрягало, что Ивлис тоже участвовал в издевательствах над своим братом, А теперь он ведет себя так, будто ничего из этого и не было. И состояние Люциуса на этом собрании. Мог ли его брат быть причастен к этому? Он упоминал, что Люциус истощил свой резерв. Не была ли в этом вина старшего полубога? Задумались блондин и шатенка. Возможно, по этой причине он и был так близок к беловолосому. Возможно, красноволосый чувствует вину за то, что чуть не стал причиной возможной смерти своего брата. Зефирион и Эола придумывали все больше и больше ужасающих теорий, и совершенно забыли про изначальное объяснение полубогов о том, что их травмировала божественная групповушка. Люциус тем временем думал, что его план прошел довольно хорошо, не зная, что он приобрел озабоченных за его здоровье, друзей, приятелей. Глава 34. Дружба. Зефирион и Эола все же выкрали Люциуса из цепких рук и в леса. После окончания собрания, Люциус был затащен в покои Зефириона и был допрошен о том, что же произошло между Ивлисом и самим Люциусом. Люциус сказал полуправду. Он сказал им то, что Ивлис нашел его, когда он упал в обморок, после того, как переместился домой, но он промахнулся мимо своей комнаты. Но он не сказал то, что он истощил свои резервы из-за своей глупости и незнания всех особенностей полубогов. Они также позадавали ему вопросы насчет Ивлиса и о том, как он относится к нему, когда они были одни. Люциус понял, что же они хотели узнать, и он объяснил им то, что Ивлис действительно пытается измениться, и что он был настроен довольно серьезно по мнению Беловолосого. Да и, Люциус признал, Воланд не позволил Ивлису приблизиться к нему, если бы не был полностью уверен в том, что Ивлис не притворяется хорошим, чтобы причинить ему боль. Демоны довольно хорошо могли читать намерения живых существ. Зефирион и Эола признали то, что Люциус говорил довольно логично и связано. «Но почему ты решил простить его?» — задал интересующий вопрос блондин, смущенно склонив голову на бок. «Несмотря на то, что он мог сделать со мной, он все еще является моим братом, да и это было не настолько ужасно, как могло бы быть». Это заявление немного задело Эолу и Зефириона. Они действительно хотели бы брата с таким мнением о семейных отношениях. Они теперь действительно завидовали Ивлису за то, что он имеет такого милого младшего брата. Они тоже хотели такого. Может, они смогут тоже заиметь его? Они не знали того, что Ивлис стоял за дверью и слышал все, что сказал им Люциус. Ивлис невольно начал улыбаться. Его брат действительно был довольно милым, когда не пытался вести себя высокомерно. Это просто то, в чем Люциус не был силен. Когда Люциус пытался вести себя высокомерно, это просто не выглядело естественно. Беловолосый был слишком мягок для подобного поведения. Ивлис знал, что его брат может быть строгим, жестким, иногда даже злым, но высокомерным — нет, это не про него. Люциус, как бы это ни было странно для полубога, был довольно приземленным существом. Он не стремился править миром, ему не нужна была вся эта популярность. Просто дайте ему книжки на интересующую тему, Воланда и его семью, и Люциус еще лет 300 не покажется ни на одном собрании полубогов. Но Ивлис знал, что Люциусу что-то понадобилось от этого собрания, и это явно не был пранк над богами. «Ну да ладно», — вздохнул красноволосый, отходя от комнаты Зефириона, и направился в их с братом покой. «Он еще успеет мне рассказать, если захочет». Тем временем разговор троих полубогов медленно перешел от расспросов о том, как Люциус живет, до самых различных тем, от того, как создаются миры, до обычных обыденных вещах. Эола признала, что она немного беспокоилась за свой мир. Она недавно начала чувствовать, что ее мир теряет свой баланс. Люциус спросил ее, как же восстановить этот баланс в ее мире. Она просто пожала плечами и сказала, что возможно это происходило из-за того, что у мира была только одна стихия в основе создания, а сам мир развивался, как и мир, созданный богами. Зефирион предложил ей помощь в попытке поддержать мир, и пробубнив в сторону, что ему все равно нечем заняться, Люциус тоже согласился помочь, если это вообще возможно. Люциус мысленно вспоминал события из новеллы. Мир Эл разрушался, и она ценой почти всех своих сил переместила жителей своего мира в другой. Теперь, исходя из того, что Люциус узнал о полубогах, она была обречена на смерть, даже без участия Джадаха. Люциус попытается предотвратить смерть Эллы, даже если это означает спасти ее мир от разрушения. Возможная причина крушения мира была известна. Теперь осталось это исправить. Люциус читал раньше о том, как же создавались миры, и что для этого нужно. По сути, Эола, возможно, с большей вероятностью была права. Эола создала мир, который использует все стихии, но она обладает только одной из четырех природных стихий. Огонь и воздух придут с Люциусом и Зефирионом, но что же делать со стихией Земли? Пока что можно стабилизировать мир с помощью трех стихий, а остатки силы Земли опечатать рунами, для того чтобы они быстро не тратились. Люциус задумался, а ведь по сути нейтральным богам и полубогам было гораздо проще создавать миры, они ведь не относятся ни к одной стихии, и по факту могут использовать все стихии без особых проблем. И когда мы собираемся спасти мир? Поинтересовался блондин, в предвкушении на приключение, хоть и недолгое. Я думаю, через 2 месяца, именно тогда связь с моим миром укрепится полностью, и я точно могу сказать, что же нам делать, ответила Иола, прикрыв глаза. Ей не хотелось наблюдать за тем, как ее мир умирает, но пока что она не могла сказать, что именно им нужно делать для восстановления баланса. Ей нужно подождать, пока ее связь с созданным ею миром не станет еще крепче. И тогда она сможет сказать, где находятся другие источники энергии стихии. По сути, есть несколько способов создания миров. Первый – самостоятельное создание мира с нуля. Тогда бог или полубог точно может сказать, что и как сделано. Это довольно долгий процесс, и не каждый способен вытерпеть такую кропотливую работу. Например, возьмем мир края. Этот мир по своей сути не был доделан из-за того, что его бросили на половине пути. Вот почему он и выглядит так. Вторым способом является генерация мира. Именно таким способом и создала свой мир Иола. Появляется сразу созданный мир, который имеет все, что нужно для комфортной жизни. Минусами данного способа является то, что связь между создателем мира и самим миром очень низкая, из-за того, что создатель не с нуля создавал этот мир. Также, подобные миры нуждаются во всех природных стихиях для продолжения своего существования. Третий способ – генерация мира с вмешательством. Недавно раскрытый метод, который позволяет генерировать миры, с учетом стихии того, кто создает мир. Открыт этот метод был на прошлом собрании, которое устраивали нейтральные боги и полубоги. Иола действительно была опустошена, когда узнала, что можно было создавать миры подобным образом. Но она на данный момент была рада, что ей согласились помочь. Люциус тем временем радовался, что у него было время для того, чтобы провести ритуал по призыву одного из нейтральных богов и расспросить его о том, кем же Люциус был на самом деле. Был ли его старший брат прав и Люциус был отчасти нейтральным полубогом, или же его способности являлись просто плюшками из его прошлого мира? Люциусу действительно было интересно это узнать. Полубоги поболтали еще парочку часиков, а потом Иола и Люциус ушли в выделенные им апартаменты. Люциус, когда вошел в комнату, был обнят своим братом. Беловолосый не совсем понимал, почему его так крепко сжимают в объятиях, но он не протестовал. Люциус расслабился в крепких объятиях брата, все же физический контакт, это приятно. Глава 35. Реакция богов. Троллинг удался, собрание полубогов проходило мирно, в отличие от собрания богов высшего совета. Агний чуть не взорвался от гнева и смущения, когда услышал то, что же говорил о нем его младший ребенок, и был готов рвать на себе волосы, когда стало ясно, что его подающий надежды сын поддержал весь тот бред, который нес Люциус. Остальные боги тоже были в шоке от фантазии Люциуса. Айра смущенно притих, когда Люциус в подробностях описывал, как икова брали, какими голосами стонали, как выгибались и... Айра смущенно сполз под стол, пряча свое смущение. Аква же тихо хихикала и записывала все, что говорил беловолосый полубог, поражаясь фантазиям этой малявки, которой нет даже и 5000 лет. Эко же пытался быть равнодушным ко всей ситуации, но широкие распахнутые глаза говорили о другом. «Агни», — начал говорить Айра из-под стола, — «ты, как черт возьми, сына воспитал. Откуда он вообще знает подобные вещи? Разве он не слишком мал для таких познаний в этой теме?» Огненный бог мог только шокированно обрабатывать поступающую ему информацию, и он сам задавался подобным вопросом, где же именно Люциус узнал подобные вещи. В их библиотеке точно не было подобных книжек, да и в аду подобной литературы не было. В мире людей Люциус пробыл недолго, и он особо не взаимодействовал с людьми и их развратной литературой. Но как тогда его сын, который творит всякую дичь, смог узнать столько подробностей о подобных вещах? Он говорил так, будто действительно застал богов за подобными непотребствами. Каков же наглец! Я не знаю, как и где он узнал о подобных вещах, но я обязательно выясню это, начал говорить бог огня, и гораздо тише добавил, я также хорошенько его отругаю, когда у меня будет на это время. Боги все еще сидели в ступоре от занимательного рассказа Люциуса и Ивлиса о том, как же боги устраивали свою групповушку. Айра тихо скулил о том, что его милая Зефирка поверила в бредни этих адских полубогов, и что теперь Зефирион не будет смотреть на Айра, как и прежде. Аква тихо смеялась в сторонке, глядя на мучения мужчин, которых опорочил один малолетний полубожек. Ей было очень весело от этого. Она определенно хотела бы узнать больше об этом Люциусе. Аква заинтересовалась беловолосым мальчишкой после случая с тюрьмой времени и ситуацией с смотрителем. Все же было в этом полубоге что-то не так, его личность потерпела очень сильное изменение, хоть многие почему-то этого и не замечают, или просто игнорируют. Также аура этого полубога. Она уже где-то видела подобное, хоть и не может вспомнить где и при каких обстоятельствах. Да и в этой ауре присутствуют и другие стихийные элементы. Аква начинает кое-что понимать, и если она правильно все понимает, то Агни может попасть в большие неприятности с нейтральными богами за то, что спрятал нейтрального полубога и выдавал его за обычного полубога огненной стихии. Богине стихии воды было интересно, как же пойдет история этого полубога. Ей также было интересно, что же планирует этот мальчик, Люциус. Она чувствует, что наблюдать за действиями этого полубога будет гораздо веселей, чем вести очередную игру с другими мирами. Акве было интересно, как же Люциус сможет помочь Эли восстановить баланс в ее мире. Хоть богине и было жаль своего ребенка, но Эли нужно научиться проигрывать и терять то, что ей дорого. «У тебя довольно забавный сын, Агни», – протянула богиня красноволосому мужчине, который мрачно смотрел на сферу, момент, когда Ивлис просто обнимал своего брата. Агни не понимал всех этих изменений в младшем сыне. У него просто не укладывалось это в голове. Как его сын мог настолько измениться? Он, конечно, знал, что не был хорошим родителем для своих детей. Но он считал, что знал своих детей достаточно, чтобы определить степень их действий. И Агни определенно не ожидал от Люциуса такого поведения. Агни мог списать некоторые действия сына на подростковый бунт, но до такой степени, чтобы напрямую запятнать честь богов, тем более такими извращенными действиями. Это было не в стиле Люциуса, которого знал Агни. Люциус, которого помнил бог, был немного, как бы сказать, помягче. Высокомерный ребенок, который слишком помешан на контроле и своей силе. Этот Люциус, он был совершенно другим. Ему было абсолютно плевать на авторитетные фигуры, на богов и власть в целом. Он также имел странное понятие отдыха. Агни невольно вспомнил про тюрьму времени. Также этот Люциус сблизился с Ивлисом. Агни не был уверен в причинах сближения. Неужели его любимого сына настолько сильно напугал обморок этой малявки? Агни задумался над всеми действиями Люциуса с тех пор, как он изменился. А изменился он после одного из собраний, на котором Агни впервые за очень долгое время сорвал свой гнев на Люциусе. Бог поморщился, может быть, он действительно отреагировал не лучшим образом. Потом Люциус заперся в комнате на неделе, и Агни не удосужился проверить его, кроме как проверить ауру младшего пару раз за все время его изоляции. После этой самоизоляции Люциус и начал странно вести себя, как будто бы его подменили. Агни фыркнул, какой же бред, это скорее всего просто переходный возраст и стресс догнали этого ребенка. Агни даже считает, что это хорошо, пока Люциус не будет доставлять много проблем ему и другим богам. Если бы только не неприятности, в которые Люциус любит впутываться или создавать теперь. Агни также подметил, что Люциус начал пить алкоголь, что не есть хорошо. Хоть полубоги и боги не пьянеют, но слишком много пить — это попросту дурной тон. Бог задумывался, есть ли в этом вина того демона, с которым часто болтался его младший сын. Агни чувствует нарастающую головную боль. Ему кажется, что в скором времени произойдет еще больше неприятностей. Боги тихо сидели на своих местах и думали о своем, отходя от шока, в который их ввел этот полубог. Тем временем у Люциуса и Ивлиса, красноволосые и беловолосые спокойно лежат на большой кровати и обнимаются. Ивлис также упомянул, что с большей вероятностью за ними могут наблюдать боги. Люциус внутренне вопил на это заявление. «Почему ты раньше не сказал об этом, братишка?» Но внешне он оставался спокоен, так как знал, что показывать свою панику не имеет смысла и что он просто зря заставит своего брата волноваться. «Понятно?» Тихо протянул полубог, прижавшись к теплому телу брата, и прикрыв глаза, ну и ладно, наблюдали, так наблюдали. Будем надеяться, что наше представление им понравилось. Беловолосый посмеялся, представляя выражение лиц богов, когда они слушали его выдумки, и мысленно понадеялся на то, что они могли бы помереть от смущения. Но Люциус знал, что они не могут так легко умереть, но, как говорится, мечтать не вредно. Красноволосый просто прижал к себе меньшее тело и тихо вздохнул. «Конечно, братишка, держу пари, они там от шока попадали». Ивлис тоже представил реакцию богов высшего совета, и он надеялся, что Агний будет сильно занят, а потом и вовсе забудет об этом инциденте. Хоть он и знал, что бог огня не будет сильно наказывать его, но за Люциуса Ивлис не был бы так уверен. Красноволосый не знает, как он может уберечь своего брата от отца, если тот решит причинить ему боль. У них нет места, куда можно было бы сбежать от влияния высшего совета. И в какой-то степени Ивлис надеется на то, что Люциус действительно окажется нейтральным полубогом. Ведь если это будет так, то у Люциуса автоматически появятся союзники, на которых он может положиться. Ивлис просто хочет, чтобы его брат был в безопасности. Примечание к части. Простите за такое долгое ожидание. Просто пока что происходит слишком многое в моей жизни. Первое, сессия кончилась, я полностью ее сдала. Это хорошая новость. Второе, начался огород. Это плохая новость. Третье, отец запил и угрожает уехать, оставив меня без средств к существованию. Четвертое, я не могу найти работу на данный момент, но очень сильно стараюсь найти ее. Пятое, я болею, и отцу все равно на это. Короче, творится полный пиец, и я пока не знаю, что мне с этим делать. Я также извиняюсь за то, все так свалило на вас, но мне попросту ни с кем это обсудить. Я не уверена, как будут выходить главы, но я постараюсь сделать систему для них под мой новый график. И да, я совершеннолетняя. Просто я не могу найти в моем поселке хоть какую-то работу. Глава 36. Новая информация. Люциус действительно был рад тому факту, что в этом месте имеется библиотека, в которой Беловолосый мог скрыться от других полубогов. Эола и Зефирион тоже были насильно притащены в этот чудесный мир книг. На возмущенные взгляды, которые вопрошали, почему ты вытащил нас в такую рань в библиотеку, он просто нагло игнорировал. Полубог также наказал им искать любую информацию о том, как создаются и стабилизируются миры, хоть они и знают, как это все работает, но лишняя осторожность не помешает. Люциус также уточнил, что нужно сосредоточиться на поисках не только стабилизации, но и на различных рунных соединениях, которые нужно будет использовать для поддержания баланса в мире Эолы. Люциус также был в легком замешательстве от того факта, что рунные соединения почти никогда не использовались для того, чтобы стабилизировать миры. По сути, это практически один из самых действенных способов стабилизировать что-либо. Есть несколько видов рунной магии, насколько помнил Беловолосый. Первый вид – это физический, то есть рунные конструкции вырезаются именно физическим способом. Такой вид рунной магии самый распространенный и наиболее простой к применению. Второй вид – магический. Тут тоже все было довольно просто. С помощью магии можно было сделать рунные конструкции, но вот только у этого метода было довольно много минусов. Первый и самый главный минус состоит в том, что у этого направления рунной магии были ограничения по применению на стихиях, да и эти руны сразу же растворяются после единичного использования, не говоря уже о том, что они расходуют слишком большое количество магии. Третий вид, ментальный, это направление было довольно сложным к исполнению, так как пользователь должен был не только помнить всю рунную конструкцию, но и не терять концентрацию на протяжении всего времени, пока эта конструкция была активна. Если пользователь ошибся с начертанием рунной конструкции, либо же потерял концентрацию, то последствия могли бы ментально уничтожить пользователя. И Люциус сейчас понимает, что это значило. Беловолосого передернуло от мысли, что кто-то после использования рунной магии мог попросту лишиться разума и стать не лучше бездушной куклы, без воли или разума. Просто бессмысленное существование физической оболочки. Полубогу кажется, что гораздо милосерднее было бы просто добить того, кого постигла такая участь. Люциус отложил книгу, в которой рассказывалось, что же случалось с теми несчастными персонами, которые неудачно использовали этот вид магии. Тем временем Эола, которая не знала, о чем же думает младший полубог, удивленно хлопала глазами. Она и не ожидала, что Люциус так сразу приступит к поискам решения ее проблемы. Она тоже решила не бездействовать, видя, как Люциус отложил еще одну книгу в одну из довольно больших стопок книг. Эола подошла к одной из полок и взяла книгу. Ей тоже нужно начать искать любую информацию, которая могла бы помочь ее миру спастись. Зефирион же тихо восхищался той решительностью, которую проявлял Беловолосый по отношению к своему решению помочь Эоле. Хоть он и не понимал, почему этим двоим так важно спасти мир Эллы, ведь по идее, если ее мир самоуничтожится, то она просто могла бы создать еще один мир. На этот раз такой мир, который не будет настолько нестабильным. Но блондину действительно было интересно, что же из этого выйдет. Так что Зефирион тоже присоединился к поискам дополнительной информации по их теме. Так они и начали поиски какой-нибудь новой информации о том, как же им стабилизировать мир. Они нашли парочку ритуалов, которые Эола могла бы без риска использовать, чтобы поддержать стабильность мира, пока она ждет, пока ее связь с миром укрепится. Спустя пару часов они все же решили выйти из одного из самых лучших мест в этом особняке, по словам красноглазого полубога. Зефирион был польщен тем, что полубогу понравилась его библиотека, но он также был немного обеспокоен тем, что его приятель был, как бы сказать, чертовски одержим книгами. Блондина передернула от воспоминаний о том безумном блеске красных глаз, пока Люциус осматривал библиотеку. Тем временем Ивлис, кажется, понял, почему его братец прибыл на это собрание полубогов, и, закатив глаза, фыркнул, когда увидел, как сияют глаза младшенького. Конечно же, его брат прибыл на это скучное собрание, на котором сплетничают полубоги для того, чтобы заценить здешнюю библиотеку. Как он мог забыть о том, что Люциус уже перечитал почти все книги в замке за те 10 лет? Люциус уже привычно прижимался к боку красноволосого, пока тот ухмыляется, глядя на двух довольно растрепанных полубогов, которые не успели привыкнуть к тому, насколько же его младший брат книжный ботаник и генератор различных идей для решения всевозможных проблем. За те 10 лет Ивлис уже успел привыкнуть к многим из выходок беловолосого, и даже так Люциус постоянно его поражает своей креативностью. Что уж говорить о двух незнающих полубогах, которые даже не поняли, во что же они ввязались. Но красноволосый признал, что хоть Зефирион и Эола и были довольно потрепаны, но выглядели они весьма довольными своим времяпровождением. А пока, думаю, вам нужно как можно скорее переодеться и привести себя в порядок, с довольным смешком протянул красноволосый. Вы же не хотите, чтобы кто-нибудь увидел вас в таком виде? Глаза Зефириона и Эллы расширились от осознания того, как же они выглядели. И полубоги, переглянувшись, побежали в свои апартаменты в надежде, что их не увидит в таком растрепанном виде под тихий смех красноволосого. Тот перевел взгляд на беловолосого. Тот выглядел практически идеально, если сравнивать его со сбежавшими полубогами. Люциус тоже невольно улыбнулся от реакции Зефириона и Эллы на свой внешний вид. А пока что ему нужно обработать всю информацию, которую он узнал из множества книг в библиотеке. Конечно же, его чтение не ограничилось только теми книгами, в которых говорилось о стабилизации миров и рунной магии, которая могла бы помочь с этой стабилизацией. Глава 37. Окончание собрания полубогов. Время пролетело довольно быстро, признал Люциус, смотря как другие полубоги начинали расходиться по разным измерениям. Ивлиса и Люциуса задержали Эола и Зефирион. Последний же просто впихнул в руки беловолосого маленькое зеркальце, в котором Люциус признал средство связи, если Люциус, конечно, правильно прочитал магическую ауру, которая исходила из зеркала. Видимо, на внутренней части этого зеркальца были выбиты руны. «Это для связи с нами», пояснил блондин, в ответ на вопросительный взгляд беловолосого. «У меня и Эллы тоже есть такой». Зефирион вытащил из внутреннего кармана своего бежевого жилета похожее зеркальце. «Спасибо, полагаю», немного ошалело ответил полубог, который даже не ожидал, что за такой короткий промежуток времени он добьется такого уровня отношений с другими полубогами. «Одно дело родной брат, хоть он и был мудаком по отношению к нему, но он все же брат. Некая привязанность все же обычно присутствовала в подобных отношениях. Ведь если судить по тому, что знал Люциус из новеллы, и что он знает сейчас, то Ивлис по факту никогда не ненавидел его. Он был просто незрелым ребенком, которого даже не учили, что правильно, а что нет. Тем более Агни в целом был довольно холоден к каноничному Люциусу. Вот и Ивлис невольно начинал копировать свой пример для подражания. А когда оригинальный полубог начал свой период бунтарства, то Ивлис и попал в подобное положение. Из разглагольствований красноволосого Люциус выцепил, что он начал издеваться над ним из-за спора с другими полубогами, на что Люциус не особо удивился. Подобные ситуации были ему знакомы еще с прошлого мира. Все же общество никогда не меняется, независимо от расы, к которой они принадлежат. И беловолосый может понять некую логику действий Ивлиса, если войти в его положение. Ивлис раньше обожал отца, а отец не очень любил Люциуса. что по итогу Ивлис начинает вести себя более прохладно по отношению к младшему. Ивлис, как и все дети, хочет иметь друзей, а друзья бросают ему вызов на то, что он должен поиздеваться над младшеньким. Ивлис не хотел терять друзей, да и отец точно не был бы разочарован им за подобное поведение, ведь он не любил младшего сына. Что по итогу? Правильно, Люциус подвергался издевательствам со стороны последнего близкого существа, отчего потерял веру в свою семью. Потом же Беловолосый встретил Воланда и его семью, и был, технически, принят ими. Если судить по событиям новеллы, то Воланд действительно иногда мог действовать как старший брат. Люциус улыбнулся взволнованному блондину, который пояснял ему, как пользоваться данным артефактом. Эти зеркала были трехсторонними, то есть Зефирион, Эола и Люциус могли бы сразу связаться друг с другом без особых проблем. Люциус неловко замер, когда Эола приобняла его и после, попрощавшись, убежала в портал. Попрощавшись с Зефирионом, полубоги вошли в портал, который приведет их в родной Имат. Люциус тихо выдохнул, когда жара вновь ударила по нему. Он бы не сказал, что скучал по этой жаре. Беловолосый начал осматривать мир, вновь родные адские камни, магма и лава. Люциус определенно примет предложение блондина, погостить в Скайзерне. Хоть он и в какой-то степени любит этот мир, но он не любит здешнюю жару. Ивлис немного обеспокоенно посмотрел в сторону Беловолосого, который опять начал потирать виски. Красноволосый потащил младшего домой, Люциусу определенно нужно немного отдохнуть, ведь после им вновь придется путешествовать через портал в мир людей для проведения ритуала по призыву нейтрального бога. Да и сама подготовка к этому событию может занять до недели и быть абсолютно истощающей. Во-первых, им нужен барьер, который защитит их от наблюдения богов. Во-вторых, сам ритуал тоже был довольно непростым. Круг призыва, кровавая жертва, определенная магическая обстановка и плата за призыв. Им еще нужно многое приготовить, чтобы провернуть подобный ритуал, да так, чтобы боги не заметили этого. С большей вероятностью Ивлис сделает большую часть работы сам, так как Люциус будет под присмотром после подобной выходки. Полубог затащил Беловолосого в его апартаменты и оставил того, чтобы он мог переодеться и расслабиться в своей кровати, а сам Ивлис пошел за чаем. Люциус же, сменив свою одежду на более удобную, улегся на постель. Для того, кто пробыл в другом мире всего 2 недели, он довольно быстро отвык от адской жары. Полубок уставился пустым взглядом на потолок. Во время своего сидения в библиотеке, он узнал несколько новых вещей и подтвердил парочку своих теорий. Оказывается, боги и полубоги могут менять свой внешний вид так, как они того желают. Конечно, они не могут изменить все с помощью магии, но то, что они способны сделать со своим телом, просто поражает воображение. Они могут вырастить себе хоть крылья, лишние конечности, хвосты и многое другое. Они, конечно, не могут изменять себя до неузнаваемости, но Люциус считает эту способность довольно крутой. А еще, мысли Люциуса прервал вошедший в комнату Ивлис, который уже привычно всунул в руки Беловолосого кружку чая. Люциус мягко улыбнулся. Они возвращаются к своей рутине. Глава 38. И снова тренировки, подготовка к ритуалу. Беловолосый безвольно висел на плече черноволосого демона, пока тот тащил его на их улучшенный полигон для тренировок. Когда полубога поставили на землю, то он знатно так удивился, ведь от их прошлой скромной тренировочной площадки не осталось практически ничего. Она была полностью улучшена. По области всей тренировочной площадки проходил защитный купол, который питался от рун. Он напитывался от специального генератора, который был переполнен магией. Этот генератор также показывал, сколько магии осталось в контейнере. На самом полигоне были установлены датчики, которые определяют уровень силы, подметил полубог, который вспомнил, как говорил Воланду, что он не ощущает, сколько силы было вложено в атаку. Остальные рунные конструкции были обновлены и улучшены. Теперь-то Люциус действительно мог повеселиться с этой защитой. Воланд почувствовал, что ему придется сегодня страдать на тренировке, видя, как загорелись глаза полубога. Люциус же решил рассказать своему другу, чем же он планирует заняться. Воланд действительно был удивлен его новым режимом тренировок. Первое, и самое главное, это контроль над своим резервом, а то Люциус частенько злоупотребляет лишней магической энергией. Второе, это тренировка с оружием. Люциус действительно любит тренироваться с различными видами оружия, и он также хочет научить парочке трюков Воланда. Ему это может пригодиться в будущем. Третье – развитие своих божественных сил. Люциус уже довольно давно тренирует свою силу, но он что-то стал слишком предсказуемым со своими магическими атаками, и Люциусу это не нравится. Он по опыту знает, если ты становишься слишком предсказуемым, то ты умираешь. Так что пора взяться за более пассивные навыки, применение которых может спасти жизнь самому полубогу, а может даже и его окружению. Люциус подумал, чем же он хочет заняться сейчас. Полубог позвал Воланда на спарринг и объяснил ему то, чем же они будут заниматься ближайшие пару часов. Воланд принял боевую стойку и активировал свою демоническую силу. Люциус почувствовал, как воздух начал накаляться и дребезжать. На его лице появилась широкая ухмылка, пора бы поднять уровень. Люциус покрыл свое тело магической энергией и сразу же почувствовал, как его физическая сила возросла в десятки раз. Еще одно мгновение и Люциус рванул в сторону демона и атаковал его с ноги. Демон заблокировал удар, но все же его отодвинуло ударной волной. Демон попытался удержать ногу в своей хватке, чтобы полубог потерял равновесие, но Люциус, сохранив свой баланс, ударил его свободной ногой по плечу, отчего одна из рук демона немного ослабла, и Люциус воспользовался возможностью вырвать ее. Беловолосый отметил, что кусочек ткани его штанов остался в руках демона. Полубог отпрыгнул от демона, который кинулся прямо на него, отмечая, что Воланд стал гораздо быстрее, но ему просто не повезло, что Люциус обрабатывает информацию слишком быстро для понимания других разумных существ. Еще одно преимущество быть полубогом. Также распознавать эмоции разумных существ тоже является довольно читерским способом выиграть. Воланд был явно сильно возбужден спаррингом и начинал терять концентрацию по мере продолжения боя. Надо бы в будущем исправить подобное отношение к боям, но для спаррингов это пока что простительно. Но в настоящем бою нужна ясная голова и трезвый расчет своих возможностей. Девиз Люциуса по жизни был: «Не стоит недооценивать своего противника, всегда жди подвоха». Вот почему он прожил достаточно долго, чтобы стать командиром отряда. Люциус в очередной раз увернулся от атаки демона. Это было как игра: Люциус уворачивается, Воланд наступает, Люциус отбивается, а демон же вновь пытается повалить полубога. Если бы Люциус не использовал на себе усиление, то Воланд вполне мог бы победить, но, увы, это было не так, так что Люциус перекинул краснокожего парня через себя и сел на него. Воланд начал смеяться от всего этого адреналина. Люциус тоже ухмылялся, тихо отдышавшись. Это было действительно крутой спарринг, признал полубог. Воланд был очень силен, отметил Люциус, гораздо сильнее, чем показывали в новелле. Что же могло поспособствовать подобным изменениям? Неужто все те 10 лет тренировок дали подобный результат? Возможно ли, демон не тренировался раньше с подобным усердием, или просто он в оригинале не спарринговал с полубогом? Вообще, занимался ли оригинальный Люциус физическими тренировками, или же ему просто не повезло с телосложением? Прошло уже больше 10 лет, а прессу полубога так и не появился. Но Люциус действительно тренировался, даже гораздо больше, чем в прошлой жизни. Когда Воланд отсмеялся, то поковылял в сторону барьера, садясь около него. Люциус начал концентрировать свою магическую силу в теле, мысленно представляя себе готовый результат. Полубог скинул с себя красную рубашку, оставляя на себе майку с открытой спиной. «Ну, давайте попробуем», – протянул полубог, прикрывая глаза для более яркого образа. Люциус почувствовал сильное давление в лопатках, и спустя пару минут он услышал свист Воланда, который, видимо, уже оценил результат фантазии полубога. Люциус открыл глаза и повернул голову, пытаясь получше рассмотреть свои крылья. Довольно большие крылья с черными перьями, чем-то эти крылья напоминали крылья жителей Скайзерна, которых Люциус видел на официальных артах в новелле. Люциус попытался понять, как же управлять такими крыльями. У него не было опыта с крыльями, кто бы что ни думал. Он, конечно, был магом, он также разбирался, как летать на самолетах, на истребителях, но иметь крылья для полета, что он может придумать? Он может позже спросить у Зефирина об опыте с крыльями, но он может сказать даже сейчас, что эти крылья ему придется еще долго тренировать, так как они еще абсолютно не развиты. Пока Воланд хихикал над тем, что полубог был похож на черную курочку, Люциус решил все же убрать эти крылья, так как это было совсем непривычно, иметь дополнительный вес, который периодически выводил тело из равновесия. Тем временем Ивлис занимался подготовкой к ритуалу. Красноволосый вышел из портала в мир людей и оказался где-то в лесу, считая, что ему довольно повезло с порталом. Рядом как раз была довольно высокая скала с множеством дыр, некоторые из которых были простыми тупиками, другие же были входом в систему пещер. Ивлис с помощью магии забрался в самую высокую пещеру с тупиком, которая была в этой горе, отмечая, что люди не смогли бы сюда попасть, чисто физически, а о магических оберегах Ивлис позаботится. Полубог начал устанавливать в этом месте множество оберегов, включая те, из-за которых Высший Совет не сможет наблюдать за тем, что же будет происходить в этом месте. Ивлис прикинул, и места для призыва было достаточно. Эта пещера с тупиком была довольно просторной, да и в этом месте есть естественное освещение из дыр в верхней части пещеры. Место найдено, некоторые обереги расставлены, но пока рано расслабляться, еще многое нужно сделать для этого ритуала. Глава 39. Ночевка у Воланда. Беловолосый задумчиво осматривал ссадины, которые остались у демона после еще парочки раундов спарринга. Люциус действительно не оценил того, что Воланд решил насмехаться над ним, называя его черной курочкой. Полубог принялся исцелять его ссадины, уже по прошлой привычке, с тех времен, когда он еще был простым студентом-медиком, который постоянно лечил своих товарищей по команде. Воланд только хмыкнул на тот факт, что Люциус буквально не мог его оставить раненым, и неважно была ли это просто царапина. Хоть Люциус и мог хорошенько избить демона, но он еще никогда не переставал лечить Воланда от большинства последствий их спаррингов. После сеанса исцеления, двое друзей отправились в дом демона, так как Абигейл чуть ли не закатила истерику из-за продолжительного отсутствия своего любимого братика Лю. Люциус еще не успел войти в дом, как на него напрыгнула уже выросшая девочка, которая достигала его груди. «Как же быстро растут дети!» — с легкой ностальгией подумал полубог, начав трепать ее по голове, на что она начала ворчать. «Лю, не надо портить мне прическу, которую я делала целых 10 минут». На это заявление полубог тихо фыркнул, смотря на ее прическу. Это была просто коса, хоть она и доходила до пояса. «Конечно, Аби, ты уж прости своего невежественного брата», — посмеивался полубог. Она только еще больше надулась и сжала его в крепких объятиях. «Ты не хочешь отпустить меня, чтобы я прошел в дом?» — поинтересовался беловолосый. Она только покачала головой и, заставив его наклониться, обхватила его за шею. «Неси меня, братец, я в ближайшее время с тебя не слезу», — ухмылялась молодая демоница, на что полубог только усмехнулся и послушно подхватил ее на руки. Девочка устроилась поудобнее в руках полубога, и они все же вошли в дом. Эми посмеялась с того, что Люциус был полностью под каблуком у Абигейл. Мая же только с мягкой улыбкой покачал головой и вернулся к чтению книги по рунной магии, в качестве соавтора которой выступал полубог, который уже стал частью их семьи. Они были горды тем фактом, что Люциус стал довольно известной личностью. Они также были признательны беловолосому за то, что он, можно сказать, вернул Воланду его полную уверенность в себе. Он вновь начал заниматься своими хобби, он стал вести себя более раскованно и начал свободно говорить на интересующие его темы. Если честно, то Мая и Эми никогда не любили, когда Воланд тусовался с его бывшими друзьями, так как они были довольно посредственными личностями, которые вообще не уважали ничего, кроме грубой силы. Эми и Мая действительно были сильно расстроены, когда Воланд постепенно перестал быть тем самым любопытным ребенком, с огромной жаждой знаний. Они, конечно, всегда поддерживали своего ребенка, но им больно было смотреть на то, кем он стал из-за этих малолетних придурков. Воланд даже не представлял, как он обрадовал своих родителей, когда сообщил им, что он стал ассистентом у Люциуса, когда тот стал проводить свои исследования. Их ребенок вновь становится собой. Они также заметили, каким расслабленным был в последнее время Воланд, пропала та самая напряженность в его позе, черты лица тоже были более расслаблены, чем в те времена, когда он был бунтарем. Хоть он и сохранил большую часть своего грубого поведения, но он также перестал скрывать свои знания в различных ритуалах и рунах. Они действительно благодарны за это Люциусу. Именно он вытащил их сына из его маски плохого парня, показал, что он все еще может быть тем самым сильным Воландом, даже если он будет более открыт своими интересами. Полубог действительно изменил жизнь их семьи к лучшему. Мая краем глаза наблюдал за тем, как Люциус уселся на диван, слушая, как Абигейл начала рассказывать про то, что же они проходят в их школе. Полубог также периодически дополнял некоторые вещи, которые девочка еще не полностью понимала. Воланд же только фыркнул и пошел помогать матери с обедом. Две пары рук всяко лучше, чем одна, особенно когда эти руки достаточно опытные на кухне. Пока Эми и Воланд занимались готовкой, Абигейл успела притащить свое домашнее задание и запрячь полубога помогать ей с этим. Люциус же с неким интересом разглядывал ее учебники и вскоре принялся объяснять девочке, что же нужно делать для правильного выполнения задания. Абигейл периодически кивала и принялась за работу. Она вновь дергала полубога, когда она чего-то не понимала. Он вновь терпеливо объяснял ей суть задания и указывал на примеры выполнения. Прошло некоторое время, и обед был готов, а домашнее задание было выполнено. Четверо членов семьи, три демона и один полубог, спокойно приступили к обеду, при этом делясь друг с другом последними новостями. Люциус даже упомянул свой пранк, когда Абигейл отошла в ванную комнату. Она долго еще не могла понять, почему все члены ее семьи истерически смеялись и периодически бормотали что-то про богов и молодчинка, Люци. Люциус сегодня вновь будет ночевать в кровати Воланда. Глава 40. Продолжение подготовки для ритуала. Ивлис тщательно занимался подготовкой к предстоящему ритуалу по вызову нейтрального божества, при этом постоянно перечитывая доступную ему информацию о данном ритуале, так как ему раньше не приходилось заниматься чем-то подобным. Хоть Ивлис и был, как бы помягче выразиться, одержим нейтральными богами и всем, что с ними связано, но он еще никогда не пытался призвать их.